читали явно притчу Господа Иисуса Христа о сеятеле. Вот вышел сеятель сеять семя свое, и ово паде при пути, ово паде в сухую землю, овое же в тернии, а иное на добрую землю, приносящую плод. В этой притче Господь, Он сам толкует эту притчу, сам объясняет ее, говорит, что семя есть Слово Божие, а сеятель есть Сын Человеческий, а поле есть мир. И вот в этой притче Господь, значит, нам изображает различные состояния человеческого рода, сердец людских в основном, разных народов, разных эпох. Все, что говорится здесь про землю, про затоптанную, каменистую, богатую терновником, или же унавоженную, перепаханную, все четыре рода этой земли – это одновременно. И отдельное человеческое сердце, которое может быть таким, таким, таким или таким, а иногда оно меняет свои состояния в течение жизни. Это и отдельные эпохи в жизни мира, когда люди более восприимчивы к Евангелию, и когда люди оглохли для евангельских словес, не принимают слова. Это и состояние разных народов, из которых одни более, опять-таки, восприимчивы к Евангелию, другие менее. Вот такие три, как минимум, толкования этого понятия земли, на которую сеется семя. Потому что действительно, братья и сестры, в разные времена по-разному люди воспринимают слово. И разные народы по-разному воспринимают слово. И мы об этом сейчас будем кратко говорить. Во-первых, значит, здесь с земли начнем. Земля – это мать наша. Мать наша в том смысле, что мы питаемся от нее, топчем ее, не думаем о ней. Она по-настоящему смиренна. Она затоптана, и она всех кормит, и она богаче всех. И эта утроба земельная примет наши тела до второго пришествия Христова. И она же дала Богу материал для сотворения человека. То есть мы крепкими связями привязаны к земле, мы по ней движемся, от нее питаемся, и в землю паки возвращаемся. И взяты мы из нее, и из нее воскреснем. То есть земля откроет свои уста и отдаст мертвецов, поэтому земля это... Ну вот для человека земного существа это действительно все, по сути, все. Если земля не перестанет родить, например, хлеб, то никакая наука не вытребует у нее пищи для человека. Все, что есть у нас, мы пользуемся этим от земли, от ее неисчетных богатств, которые Бог вложил в нее и дал нам разум ими пользоваться. Но если Бог прогневается или земля обнищает, то мы с вами не сможем жить здесь, потому что мы от нее кормимся. Она кормилица наша, от ее сосцов питается человечество. Землей может называться всяк человек, потому что действительно человек есть прах и пепел. Когда к Аврааму пришел Господь в виде трех ангелов, трех путников, идущих в Содом, посмотреть, так ли творится там, как слышно на небе, то Авраам молился о Содоме, и когда он смирился до зела перед этими путниками, и перед Господом, собственно, и говорил, что я прах и пепел, дерзаю разговаривать с владыкой. Значит, человек ощущает себя временами, и справедливо ощущает, и чаще бы он это ощущал, что он есть прах и пепел. От земли взятый человек в землю возвращается. Поскольку безбожный обряд кремации распространен широко, мы знаем, что остается от человека после уничтожения его огнем. 2-3 пригоршни красной пыли. Все, что есть в телесном составе, сжатое до минимума, это вот такая, вот то, что детки, значит, в песочнице играются, песок подбрасывают, такое. Вот 2-3 лопатки красной, красной теплой пыли. Это и есть человек по телесному составу. Он не весь в этой пыли, потому что в нем есть бессмертная душа, это главнейшая составляющая человека. Но по телу мы земля. Земля. И Адам, кстати говоря, это и есть, собственно, взятый из глины, взятый от земли. Первичное значение имени Адам – это земля. Земля с кровью причем даже. Потому что там слово «дам» по-еврейски значит «кровь». Вот. И это как бы такая кровь, ставшая кровью земля. Так вот, братья и сестры, землей, кстати говоря, называется еще также Пресвятая Богородица Мария. В каноне к причастию мы, там есть такой, допустим, тропарь, «земле благая, неоранная». Значит, колос, класс, возрастившая, неоранный, спасительный, с подобием осей съесть и спастись. То есть человек был где-то из земли, Адам, из земли девственной, то есть непаханной, не политой кровью, потом, слезами, из земли, в которой не закапывался труп. Из такой чистой, невинной, Богом сотворенной земли был взят первый человек, ну, сам прах. Прах, из которого потом Господь сотворил человека. Дева Мария явилась той землей, из которой явился новый Адам, второй Адам. Первый Адам согрешил и испортился. И мы с вами являемся испорченным потомством испорченного Адама. А чтобы спасти человечество, нужно было прийти в мир новому Адаму, который есть Господь с небесе. Сын Божий Иисус Христос есть новый Адам. И он тоже от земли. Дева Мария в этом смысле есть земля. Только земля не паханная, такая же, как тогда. Не паханная, святая, чистая, непорочная, неоскверненная земля. Из нее вырос колос, хлебный колос, питающий все человечество. Вот вы когда читаете канун причастия, заметьте эти слова. Значит, такое, земле благая, класс возрастившая, неоранный и спасительный. Сподоби меня сей едущий спастися. Это вот в каноне к причастию. Это высокая поэзия и высокое богословие одновременно. И должен вам сказать, что высокое богословие всегда есть высокая поэзия. Не всегда поэзия бывает богословием, но настоящее богословие – это всегда поэзия. И вот наши каноны, тропари, стихиры – это высокая поэзия и высокое богословие одновременно. И вот сегодня мы тоже слышим о том, что сеятель сеет семя в землю. Земля различна. Четыре рода земли, как я уже вам напоминал из Евангелия, что вы, в общем-то, и без меня должны помнить. Поклевали птицы, быстро выросло, быстро засохло, и терния задавило, и только, значит, четвертый род земли родил плод в 30, в 60 и в 100. Покрыл собою этой плодовитостью, покрыл собой бесплодие предыдущих трех частей. Значит, здесь, если мы примем это к нашему сердцу, то есть, значит, у нас три опасности, что вера в нас не укоренится. Первая опасность – враг украдет. То есть, придет дьявол, как говорит Господь, и заберет слово из сердца. Эти птицы, так сказать, небесные, клюют посеянное при дороге. Значит, сердце похоже на некую дорогу, а по дороге ходит всяк человек. Вот ходит по дороге туда-сюда разные ноги, вот, и топчут ее, она прибитая такая, и что все посеяно на ней лежит сверху. Птицы это клюют. Значит, если человеческое сердце похоже на такую тропу или дорогу, по которой ходит кто хочет, то есть любой помысел, любая идея, любое желание, все по нему там бродит, по этому сердцу. То есть сердце, так сказать, такое, вот как на базаре, гляньте на ноги людей на базаре. Вот, опустите глаза вниз и постойте на базаре 5 минут. Посмотрите на ноги мелькающих людей. Разные ноги, детские, взрослые, женские, мужские, одетые в это, обутые в это. Вот, такие идущие медленно, шаркающие, бегущие. Вот это образ как бы сердца человека, затоптанного всякими ногами. То есть сеять на такое сердце, это неизбежно потерять семя. Птицы склюют. Есть много людей, которым говори, не говори, говори, не говори. Они вроде бы слышат тебя, но смотришь в глаза и понимаешь, что слышит-то слышит, но не понимает. То есть где-то оно не укореняется в нем. Эти все слова склевываются. То есть Евангелие слышали в конечном итоге множество людей. Но открыли свое сердце Евангелию и приняли его гораздо меньше. Поэтому нужно быть внимательным к тому, чтобы сердце наше не было, так сказать, такой дорогой на базар, по которой, из которой, значит, уходит и приходит множество разных ног, затаптывая наше сердце. Потом там есть такое сердце черствое, которое принять-то принимает семя, но у него внутри глубины нет, и оно не дает плода, потому что засыхает быстро все. Такое непостоянство некое, такая поверхностность. Опять-таки можно сказать, что человек в большинстве своем очень поверхностный, и он с радостью захватывает что-нибудь такое, о, мне нравится, я хочу. А потом проходит время, и он, оно ему неинтересно. Как дети, знаете, вот как дети хотят чего-нибудь, как быстро не забывают то, что им купили. Так хотят, просят, ноют, скулят, значит, пока им или не купишь, или не побьешь. Или так, или лучше побить, кстати говоря. Потому что бестолку купишь и пропадет. Оно хочет, ноет, купили, дали, бросил, забыл. Такое. Также бывают такие сердца, такие непостоянные, детские сердца, такие у людей, когда они относятся к истине так, как ребенок относится к игрушке. Вроде бы интересно, взял в руки, потом слушай, а, такое, и бросил. такое, принимает, но глубины в себе не имеет. То есть плоский человек. В этом смысле наша эпоха есть плоская эпоха. Она как бы старается заровнять человека. Как вот асфальтоукладчики, значит, катают асфальт, чтобы он был плоским, ровным, хорошим таким. Так эпоха по нам ездит, делает нас плоскими. Нам не интересно ничего глубокое. Люди устают сегодня от 5 минут серьезного разговора. Вот начнешь с человеком говорить серьезно, и он, смотришь, через 5 минут уже устал, уже вспотел, уже устал. Говорит, давайте переменим тему. Он ему не может долго говорить о чем-то серьезном. Он сразу пугается, устает. Ему нужно поменять тему, как-то отключиться, вот как в телевизоре такое, меняется кадр. Он не может долго думать о чем-то серьезном. Таков сегодняшний человек. В этом смысле наша эпоха, она ужасно неблагоприятна для проповеди Евангелия. Что были времена, когда люди были жадные к слову. Жадные. Знаете, такие жадные, как вот, значит, как пьет земля воду, сухая земля воду впитывает, такое, значит, такое полило, оно исчезло, полило, оно исчезло. Были такие эпохи, когда люди впитывали в себя Евангелие с такой жадностью невиданной такой. Вот, допустим, вот вы когда-нибудь задумывались над тем, что вселенские великие учители и святители – это все греки. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Греки, ну, Иоанн Златоуст был сириец. Он был восточный человек, но он был грек по уму, потому что он разговаривал на греческом. Его языком был греческий, родной. И он на нем проповедовал, на нем писал, на нем читал. Хотя он по крови был, как бы сказать, восточный человек, сириец. Но он был грек по уму. Почему греки? Почему так много греков среди святых? Почему вообще Евангелие написано на греческом? Не на латинском, не на еврейском, а на греческом. Это родной язык Евангелия. Потому, братья и сестры, вот будете об этом думать, думайте, я вам заранее скажу, что одну из таких мыслей, что люди, так получилось, что грекоязычные люди, сами греки, собственно, жители Аттического этого побережья, этих островов, они в течение столетий искали истину. Они были очень небезразличны к истине. То есть, если обычного человека тревожит, что будем есть, что на себя одеть, где украсть, кого обмануть, чтоб такого сделать, хорошего или плохого, там, где попляшем, значит, кого побьем, от кого убежим, значит, чем согреемся. Ну, такой общий смысл такой, мыслей человеческих таких. Это думали народы всю жизнь об этом. И сегодня думают люди об этом. О чем думают люди сегодня? Об этом же самом, просто в других формулировках. То у греков было очень много людей, которые думали совершенно о таких каких-то непонятных вещах. Они думали, зачем живем, откуда взялись, почему все так, что будет потом, что было раньше. Они думали, они всякое думали, и правильное, и неправильное. Они заблуждались, ошибались, но эта вот настырная попытка понять, что, к чему, куда, зачем, называется философией. Любовь к мудрости – это такое настырная попытка понять суть вещей. И греки занимались этим столетиями. Даже в Евангелии просочилась некая такая капелька вот этого знания о них, что когда апостол Павел пришел в Афины, он пошел на Марсовый холм, так называемый Ареопаг, на котором собирались люди и беседовали. И там апостол Лука, написавший Евангелие Деяния, примечает, что греки ни в чем другом не находили удовольствия, как только собраться вместе и поговорить о чем-нибудь новом. То есть, а ты что скажешь? Ты как думаешь? А вот тебе что сказали эти? А ты там что видел? Греки были первые люди, начавшие путешествовать ради знаний. Все остальные путешествовали ради того, чтобы скотина нашла новое пастбище, или ради захвата новых земель, или ради торговли. Греки были первые люди, начавшие путешествовать не из прибыли и не от беды, а от поиска знаний. Был очень любопытный, очень такой настырный в поиске истинный народ. И поэтому, братья и сестры, когда Евангелие пришло в мир, когда Господь в мир пришел, то эти семена Евангелия, посеянные апостолами, они попали на разную почву, в том числе и на греческую. И греческая почва была самая перепаханная, самое заинтересованное, самое глубокое, самое жирное. И поросло на ней все. На ней росло, стало, на ней стало расти, знаете, так, как это растет где-нибудь в тропиках. Такое, что ты утром посмотрел там вот столько, а вечером пришел там уже вот столько. Начало расти, потому что они наконец нашли то, что искали. Это вот вам пример хорошей земли. То есть есть народы, которые более расположены к Евангелию или менее. Есть эпохи, которые более расположены к Евангелию или менее. В древнем мире люди были расположены к Евангелию более. Они чувствовали, что все старые верования пришли в ветхость. Что старые боги не удовлетворяют потребности духа человеческого. Что должно что-то измениться в мире. Что окружающие развраты, безбожие и страшные катаклизмы и прочее как бы пугали человечество еще на заре христианства. Люди чувствовали, что должен мир перемениться. Должно же такое прийти в мир, чтобы оно стало другим все. Бо иначе жить по-старому невозможно. И когда Господь пришел и совершил дело нашего спасения в этой маленькой Иудее, никому неизвестной толком, а апостолы пошли во весь мир, то люди слышали их проповедь и радостно принимали слово веры. Сегодняшнее время в этом отношении гораздо хуже. Мне приходилось слышать неоднократно, и вам тоже наверняка, такие вот, например, вещи. Вы знаете, что в Евангелии там написано, скажем, о воскресении Христовом? Спрашивает один человек другого человека. Второй человек говорит, да, я знаю, я смотрел мультик. Я смотрел там мультик про суперкнигу. И это, казалось бы, такое смешно, на самом деле это очень не смешно, потому что как бы сегодняшний мир сыт Евангелием, с одной стороны. Он его и в мультиках видел, и в кино снимали про Евангелие, и то, и это, и кругом храмы стоят. С одной стороны, как бы сыт Евангелием, даже и присытился. А с другой стороны, он его и не слыхал. Вот такая двойственность такая. То есть с точки зрения слова, с точки зрения текста, с точки зрения каких-то там отдельных фактов, люди очень даже сыты Евангелием сегодня. Они его и слышали, и читали, и изучали, и спрашивали, и ходили на курсы, и слушали разных проповедников. Но с точки зрения внутреннего понимания слова, с точки зрения отзывчивости на слово, с точки зрения глубокого принятия Христа в себя, как это пишет Павел, что Слово Божие довселяется в вас богатно. Вот. В этом смысле мир гораздо более голодный, чем он был во времена далекие-далекие от нас. Такой парадокс такой. Потому что, повторяю, что Евангелие сегодня проповедуется, с одной стороны. И, наверное, при Антихристе будет проповедоваться Евангелие. В каком-то смысле будут рассказываться разные такие всякие штучки, такие всякие, которые на самом деле никого не спасут. Но глубокая отзывчивость на Божий призыв, она все меньше и меньше и меньше. И вот у апостола Павла есть такое слово, выражение такое в послании к Тимофею, что есть люди, которые всю жизнь учатся и никогда не могут дойти до истины. А с другой стороны, есть люди, значит, такие, значит, которые имеют вид благочестия, а силы его отверглись. Вот это, так сказать, опасность, братья и сестры. Поэтому я повторяю, что не только здесь о сердце людском говорится, об этой земле, но и о разных эпохах, и о разных народах. И народы разные, по-разному принимают Евангелие. Вы знаете, что есть народы, которые, так сказать, вот как те же, вот я сказал, греки там, или наши славяне. Вот славяне приняли Слово Божие. А что, откуда знаем? Сегодняшнее возрождающееся язычество, оно считает, что наших с вами предков, которые жили при Владимире, заставили принять христианство, что они были крещены под влиянием угроз или под влиянием прямого насилия. Что могло быть, с чем мы не спорим. Да, так могло быть. Но мы знаем с вами из истории, что то, что дается человеку с насилием, но не проникает в сердце, очень быстро исчезает. Проходит 1, 2, 3 поколения, да даже меньше, проходит 10-15 лет, и оно все смывается с человека, как чужое. А наши предки крестились без предварительного научения, что очень опасно. Крестить не научив. Наших предков крестили не уча, что очень опасно. Всегда опасно крестить не уча. Наших так крестили. Отсюда, кстати говоря, очень многие проблемы нашей жизни до сегодняшнего дня. Потому что мы и сегодня крестим, как правило, не уча. Что очень, повторяю, в четвертый раз опасно. Но люди крестились, ничего не зная толком, но они полюбили веру. Откуда знаем это? А оттуда, что через 20 с лишним лет, с небольшим даже, меньше чем 20 лет, после крещения возникают монастыри. А вскоре возникает Печерская лавра. А в этой лавре начинают люди, так сказать, своей жизнью повторять и воскрешать в памяти людей жизнь древних подвижников Палестины, Египта, Сирии, Фиваиды то, что было в 4, 5, 6 веке. То есть наш новокрещенный народ оказался способен на монашеские подвиги, равные подвигам отцов 4, 5, 6 века. Это истинный плод по-настоящему глубоко принятой и воспринятой и полюбленной веры. Но с другой стороны, есть народы, которые очень трудно принимают веру. Допустим, Индия. Вот, до сегодняшнего дня это загадка для миссионеров. Это такой орешек, о котором обломались уже тысячи зубов. Вот, что бы ты хочешь там научить их посту, да у них по аскету на каждом углу сидит, который месяцами не едят. Завязанные в узел, в странных позах, сидят, значит, не едят никогда. Что едят, не знаю. Или какие-то черви едят. Навоз коровьи едят, кстати, там некоторые по обеду, у них корова священное животное. Хочешь научить их тому, что Бог воплотился? Они без тебя это знают. Только у них там 3 миллиона богов, и они веруют, как дети, что этот Бог, любой из этих богов, может воплотиться в любую секунду. Они же установили, что обезьян это Бог воплотившийся, крокодил это Бог воплотившийся, ты сам можешь Бог воплотить для него, Бог воплотившийся. Для него это не новость. И когда человек начинает проповедовать им Евангелие, он сталкивается с тысячью неожиданных препятствий. Поэтому приезжают протестанты, допустим, какие-то там миссионеры, поговорили, потом ануло всех и уехали. Приехали другие, поговорили, ануло и уехали. И так Индия остается Индией, а миссионеры приезжают и уезжают. Бестолку абсолютно. Абсолютно бестолку. Вот есть народы, закрытые для Евангелия, и до сегодняшнего дня. Потихоньку, помаленьку проникают там какие-то вот эти через и западную цивилизацию, там туда проникают, там есть же у них там железные дороги, там есть уже там и все разные, там интернет, и мобильная связь, и банковские установы, все у них там есть, и постепенно через, так сказать, оккультуривание проникают к ним и европейская вера, и европейские пороки, все вместе. Но страна страшно закрытая для Евангелия. Вот пример земли, которая не пьет воду. Земли, которая не принимает семя. Вот. Кто хочет сильно Богу потрудиться, вот езжайте прямо сегодня в Индию, если сможете. И там ляжьте костьми, хоть одного к вере приведите. Я вас уверяю, через год вернетесь с пустыми, значит, так сказать, карманами в духовном отношении, скажете, не могу, не получается. Не могу, не получается. Есть очень разные люди, очень разные сердца, очень разные эпохи, которые совершенно по-разному реагируют на слово. Есть некая такая немножко хамская такая самоуверенность, что я скажу и все поймут. Вот есть проповедники, опять-таки это бывает часто вот среди западных протестантских проповедников, которые так как-то хамски самоуверены, что я скажу и все поймут. Я приду, расскажу, и все сразу, значит, скажут, аллилуйя, мы верим в Иисуса. Ничего подобного. Ничего подобного. Ничегошеньки подобного. Потому что есть люди абсолютно закрытые для Евангелия. И народы абсолютно закрытые для Евангелия. И бывают такие времена, когда нельзя проповедовать. Как это писал пророк Амос. Амос, да, говорил, что наступают времена голода. Необычного. Ни голода хлеба, ни жажды воды. Но голода слышания слов Господних. То есть бывают такие времена, когда люди погибают без Слова Божия. Бывают времена, когда им проповедуется Слово, а они не слышат. Говорят, они не понимают. Вот, так что, братья и сестры, у нас нет никакого оптимизма, на самом деле, и какого-то лишнего энтузиазма. В том смысле, что сейчас мы всем расскажем, сейчас сразу все все поймут. Ничего подобного. Жизнь как есть каша сегодня. Жизнь есть каша. И завтра будет каша. А потом будет еще хуже каша. Потому что никогда не будут люди верить одинаково. Верить правильно, все чисто, свято, и будет мир, и так далее. А будет непонятная совершенно такая вот эта каша. Тот будет кричать тому, как глухой глухого звал на суд глухому. Есть такое Пушкина такое, значит, сатирическое такое стихотворение. И они друг другу говорят разные вещи, и совершенно понятно, что они друг друга не понимают. Вот мы такие вот глухие, глухари на суде глухого такие. Вот. Так я, если желаете, я вам даже это прочту стихотворение, чтобы вы понимали, как бывает. Общение с людьми бывает иногда. Такой глухой, глухого звал на суд к глухому. Глухой кричит, моя им сведена корова. Помилуйте, глухой, кричит ему в ответ. Сей пустошью владел еще покойный дед. Судья решил, чтобы не было разврата, судите молодца, но девка виновата. То есть, вот это не думать, что они были глухие, так сказать, глухотой естественной такой вот, когда ухо тяжелое. Это глухота греховная, это глухота, когда люди не понимают друг друга. Наше время это именно Время очень тяжелое для проповеди. Очень тяжелое для проповеди. Мало того, что ей заниматься никто не хочет. Проповедью заниматься никто не хочет. Найти попробуй. Нет, не хочет. Никто. Так еще и когда начнешь, ничего не получается. Это, впрочем, не сегодняшняя беда. Такие беды были раньше, когда, знаете, святой Николай Японский. Вы наверняка слышали про этого человека. Фамилия его Касаткин. Церковь называет его равноапостольным. Этот человек, представляете, поехал в Японию проповедовать. Путь в Японию для него по тогдашним дорогам занял 1.5 года. Вот сегодня можно было бы долететь за 4 дня, там, за 3 дня. Еще и переночевать где-нибудь в гостинице комфортабельной. Он ехал 1.5 года в Японию. Потом в Японию, когда он приехал, он пришел в ужас от того, как тяжело здесь будет жить ему и проповедовать Евангелие. И он для начала начал изучать японскую культуру, и он занимался каждый день по 8 часов с 3 учителями. Учителя менялись, а он оставался за партой. Приходили учителя, которые учили его языку, поэзии, истории и всему. И так он провел в обучении лет 15. А потом трудился над переводом Библии на японский язык. В день переводил по 3 строчки. Он брал греческий текст, еврейский текст, английский, немецкий перевод, который знал хорошо, славянскую Библию, русский перевод. Звал к себе учителей, знающих хорошо, еще лучше, чем он, японский язык уже потом. И в день переводил по 2-3 строчки. И так работал десятилетиями. И прожил там он 35 лет. И уже когда умер, то осталось по нем 50 тысяч православных японцев. И он страдал более всего от одиночества. Это был такой богатырь, он горы переворачивал. Он пришел с Евангелием, с православной проповедью в такую страну, в которой еще при его там жизни еще казнили за проповедь другой веры. И он, знаете, он больше всего страдал от того, что он один. Он приезжал в Петербург, в Москву, доклады писал, отчеты о сделанной работе. И, в частности, ходил в семинарию, в академию при Троице-Сергиевой Лавре и говорил молодым людям, которые учились в духовной академии, семинарии, кто из вас желает сегодня совершить апостольский труд? Среди народа темного, народа, у которого драконы являются объектом поклонения. Знаете, что на Востоке драконов носят, драконам кланяются. Народ, который буквально поклоняется крылатому змею. Народ языческий, народ добрый, интересный, глубокий по культуре, но абсолютно темный. Кто хочет сегодня совершить апостольский труд, поехать и со мной вместе помочь мне проповедовать Евангелие этому новому народу. Ни один. Ни один. И он ходил даже к Сергию преподобному Радонежскому, к мощам, и возле мощей говорил: «Авва, Сергий, я с тобой буду судиться на страшном суде. Почему ты мне не даешь людей? Никто не хочет проповедовать Евангелие. Никто. Почему ты мне людей не даешь?» Один только вызвался проповедовать, но он был такого очень вольного такого образа жизни и ума такой, он был опасен. В миссии его Николай отставил в сторону. Понимаете? Вот вам, так сказать, картиночка, достойная пера. Это православная Россия накануне революции. То есть, случайно ли была революция, думайте сами. Вот это есть, собственно, та земля, то сухая, то черствая, то быстро выращающая из себя что-то, то быстро тухнущее. Вот, то там последнее самое такое из этих опасностей, это перечисляются печали века сего, и лесть богатства, и сласти житейские, телесные. Вот этими вещами как бы подавляется семя, и это все как бы образно является терновником. Терновником. То есть печали века сего, которые постоянно плодятся, и от них не убежишь, они есть. Но Христос нам в Евангелии говорит, что довольно на каждый день своей заботы. То есть в каждом дне хватает своих забот, и нужно сегодня пережить о том, что будет завтра. Мы совершенно не знаем завтрашнего дня. Поэтому не захламлять свою голову нужно переживаниями излишними о будущем, потому что на каждый день хватает своей заботы. И печали века сего. Это полно у каждого, полон род забот у каждого человека. Вот. И сласти всякие эти, значит, греховные, вот. И лесть богатства, то есть хочется разбогатеть, хочется жить комфортно, беспечально, хочется достичь того состояния, как безумный богач, когда он сказал: «Душа моя, ешь, пей, веселись, много всего собрано у тебя на многое время». Хочется человеку как бы так укрепить себя со всех сторон, как город с высокими стенами, чтобы, значит, все было хорошо, чисто, мягко, вкусно, сыто, золото и серебро, чтобы играли на солнце перед твоими глазами, и сказать: душа моя, успокойся, значит, радуйся, ешь, пей, веселись. Правда, как только это скажет человек, тут же ему будет ответ: безумный, в ночь сию душу твою возьмут у тебя, что ты собрал, кому это будет? Но это как раз и есть лесть богатства. Лесть богатства и печали века сего. Богатство, знаете, оно сулит злато, дарит блато. И мир вообще, мир зовет человека разными похотями, разными удовольствиями. Мир хочет, чтобы мы постоянно занимались мирскими занятиями. Но он обещает наслаждение, а дарит позор. Сулит злато, а дарит блато. Это нам всем с вами известно. Каждый из нас может быть в разные времена, значит, то протоптанной дорожкой, с которой птицы поклевали все, что Господь сказал, то за этим терновником этим, то сухой землей. Кстати говоря, о терновнике. Не этим ли терновником увито чело Спасителя? Ведь Спасителю сплели воины венец от терния. А терния восточное, оно такое бодучее, что его делают из него наконечники для стрел. Такие, как указательный палец мужчины взрослого. Такие длинные и острые шипы бывают на терновнике, этом палестинском, таком на терновнике, это пустынном. Вот так что, когда Христа били по голове палкой, по этому терновому венцу, то пробивалась не только, значит, кожа на голове, но в кость входили эти шипы. То есть это факт. То есть, значит, вонзалась в кость, как гвоздь, хуже гвоздя, входили в кость, значит, головную. Господу эти шипы от ударов палками по ней, по этому терновому венцу, от ударов римских воинов. Вот я себе сейчас и думаю, братья и сестры, не из этого ли терновника свит венец Спасителю терновый? Не из наших ли забот житейских? Потому что все ищут своего, и никто не ищет того, что Христово. Апостол Павел даже со слезами говорил, он так говорил: со слезами говорю, все поступают как враги креста Христова. Никто не ищет Божьего, все ищут своего. А свое это есть, вот эта лесть богатства и печали века сего, это суета и маята, которая сегодня есть, завтра нету. Умирать будешь, все забудешь, даже не будешь вспомнить человеку. Человек живет так глупо и мелко, что умирать будет, не будешь вспомнить. Мысль не зацепится даже, что-нибудь важное в прожитой жизни, его не было этого важного. Съели, выпили, одели, посмеялись, сели, встали, ушли, пришли. А что-нибудь значимое, нету этого. Потому что суета задавила семя. Так вот, не из ли этой ли суеты, вот я сейчас спрашиваю себя и вас, не из этого ли терновника, задавившего семя, сплели Христу терновый венец? Возможно, из этого. Так значит, не будем думать, что только евреи Христа распяли, и только римские солдаты стали на страже, и вообще только они и виноваты в том, что Господь на кресте за мои грехи. Может быть, это мы и увенчали Господа ты суетой своей. На него навесили свою суету, и ею его прокололи до глубоких кровавых ран. Скорее всего, я думаю, это так и есть. Есть, конечно, к счастью, земля, которая принимает в себя семя и плод творит, там добавляется в терпении. Эта притча есть у разных евангелистов, а она читала сегодня от Луки, из Евангелия от Луки. Есть земля благая, которая принимает в себя это посеянное слово и плод творит в терпении. То есть добавка очень существенная. Потому что, значит, если нетерпеливо стремиться к плодам, то будет плохо, неправильно. Захочется побыстрее плодов дождаться, захочется как бы подогнать, поторопить землю. Но земля сама свое знает. Ты посеял, она сама будет расти. Понимаете? То есть подогнать ее нельзя. Поэтому терпите и ждите от себя плодов. Принимайте семя Божие глубоко вглубь своего сердца, Слово Божие. И трудитесь над тем, чтобы оно там не умерло. Вот. А уже оно будет расти, уже как сам Бог знает. Не торопите это семя. Оно само вырастет. Вы его не подгоните. И плод Богу приносится в терпении обязательно. Что нетерпеливый, братья и сестры, он не может Богу угодить. Нетерпеливый он суетный. Нетерпеливый он психованный. Нетерпеливый он завистливый. У них уже есть, у меня еще нету. Нетерпеливый он празднословный, дерганный. Нетерпеливый – это негодный работник. Нетерпеливый человек – это негодный работник. Поэтому человеку нужно терпение, конечно. Терпение в высоком понимании, когда мы скорби терпим, допустим. И терпение в бытовом понимании такое. Усидчивость – это синоним терпения. В любой работе нужна усидчивость. Постоянство, кропотливость. Такие. Попробуйте, например, вышить рубашку. Вот крестиком хотя бы там, или там что-нибудь такое сделать, ремонт сделать дома, там, или что-нибудь такое, без терпения. Не получится у вас. Не получится. То есть терпение нужно даже для самых маленьких дел. Вот земля благая, она плод творит в терпении. Ну и наконец, что еще скажем сегодня? Что опять нас сегодня призывает Господь к тому, чтобы мы читали, изучали, вникали, любили Слово Божие. Потому что дьявол искушает Христа в пустыне, говоря ему, скажи, чтобы камни эти были хлебами. Дьявол знает, что человек жаден, человек хочет есть. И когда брюхо голодно, то человек способен на все, что хочешь. И дьявол так искушает Господа, а Господь ради нас терпит и говорит, не хлебом одним только будет жить человек, но всяким глаголом, исходящим из уст Божиих. То есть Слово Божие нужно человеку, чтобы жить. Оно также питает его, как хлеб и вода и воздух. Поэтому сегодня, слыша о том, что Слово Божие сеется на землю сердец человеческих, опять-таки, братья и сестры, давайте поставим себе за цель открывать Святое Писание, изучать Писание. Выучивайте наизусть какие-то кусочки из Писания. Вы знаете, как приятно бывает, когда ты, например, едешь в транспорте или идешь по дороге, в магазин или с магазина, скажем так, или в поликлинику, или с поликлиники, и размышляешь о чем-то, и вдруг у тебя в памяти воскресает какой-то кусочек, отрывочек из Писания Святого, и не отдельная фраза, а как бы так вытягивается, знаете, такое одно за другим, одно предложение за предложением, и ты вдруг с радостью обретаешь такую интересную вещь. Оказывается, я знаю очень вот такой целый кусочек из, там, скажем, послания апостола Павла. Вот целый кусочек такой из 3-4 предложений. И такой он интересный, оказывается, это мое уже. Это уже мое, это уже не украдете. Книжку можете украсть, это уже мое, это уже не украдете. Вот книжка пропадет, а это у меня останется. Вот, пожалуйста, любите Писание, читайте Писание. Находите время для того, чтобы вот погружаться в него хоть на немножко. То, что понравилось, читайте 2-3-4, запоминайте это. То есть обогащайтесь словом, потому что слово сеется. Но не только сеется, когда вот сейчас я пытаюсь во Христе и ради Христа и во имя Христа эту службу совершать, как бы сказать, это слово сеять. И вы сейчас эта земля, и паханая, и не паханая, и с терниями, там, и сухая, и с камнями, и с птицами, это все здесь сейчас происходит. Вот. Но и потом, когда я не буду перед вами стоять, когда вы будете по домам, на работах, на отдыхе, вот, продолжайте это дело. Будьте сами для себя сеятелями. Открывайте псалтирь, открывайте Евангелие, читайте, думайте. Почитал, закрыл, подумал. Вот. Нужно, чтобы каждый день была какая-нибудь такая капелька времени, уделенного для этого занятия. Я, конечно, понимаю, как суетно мы живем. И понимаю, как горбатые и искалеченные сердца человеческие. И понимаю, что никто из нас не стоит твердо на мощном фундаменте, потому что нам не дали фундамента. Мы все в большинстве своем люди, пришедшие к вере сами. Не воспитанные в вере, а пришедшие к вере в взрослом возрасте. То есть у нас нет фундамента под ногами, мы в воздухе висим все. Это мы можем быть фундаментом для будущих поколений. Можем быть. Не факт, что будем, но можем быть. А мы все в воздухе висим. На что нам опереться? Но я понимаю это, и поэтому не говорю, что там ты должен, ты обязан, ты там, там. Человек сегодня, конечно, ничтожен и малосилен, но трудиться надо. Трудиться надо. Потому что нельзя жить человеку без Слова Божия. Смерть человеку без Слова Божия. И сеятель сеет, только вот подставляй, так сказать, свой кусочек земли, свое сердечко посев. Под посев. И трудись над тем, чтобы оно там не пропало, не поклевали, и не заросло, и не засохло. Вот сегодняшняя, так сказать, притча Господня, да будет нам она в прохладу и в утешение, и в приращение добрых дел, и во спасение. Аминь.